Робок был Кудасов, нервен, что-то настораживало его и пугало. А вот словно какая страсть, помимо воли Кудасова, подхватила его и принесла сюда. Может, Кармадон нарочно завлек Кудасова, подумал с опаской Данилов, чтоб взять над ним и покуражиться. Уж больно пронзительные были глаза у Кармадона. К 12 явились Земский и водопроводчик Коля. Оказалось, что они и договорились вчера о 12 часах. Правда, Коля все забыл, но Земский помнил. В ресторане Павелецкого вокзала взяли столик с 6 стульями. Распоряжался Кармадон. Его как бы провожали, пили за Иркутск и сибирские просторы. Хотя на этом вокзале пить полагалось бы за Тамбов и Саратов. После первых рюмок приблудные друзья Кармадона захмелели быстрее, чем следовало бы, то ли от вчерашнего основания, то ли от воздуха Павелецкого вокзала. Данилов и вообще пить не желал, а тут, наблюдая некий неприятный холод в глазах Кармадона, намерен был держать себя в руках. Кармадон шепнул на ухо, властно шепнул: «Данилов, не передергивай карты. Не старайся быть паснее других, или я посчитаю, что ты мне не доверяешь, и обижусь». Данилов сейчас и вправду не доверял Кармадону. Однако и не хотел, чтобы Кармадон был им недоволен. Наоборот, хотел, чтобы тот очень им был доволен. «Ну и ладно», — думал Данилов. «Ну, в его последний нонешний денечек желание его исполню, и ладно. И условия их приму. Что мне эта канцелярия, что та?» Данилов давно считал: следует всегда оставаться самим собой в главном, а в мелочах уступать. Мелочей много, они на виду, оттого-то и кажутся существенным. Главное же — одно и в глубине. Уступки в мелочах и создают видимость подчинения и прилежности. Пусть считают, что он послушный. Но он-то, как был Данилов, так и будет им. Потом сидели в ресторане Рижского вокзала, потом Курского. Когда и как увлекся Кармадон железнодорожной кухней, Данилов не знал. Спросить же теперь об этом Кармадона было неудобно. Рижский ресторан оказался ничего. Курский же компанию возмутил. Только что скатерти в нем были чистые. Дальше отчего-то кушали стоя в желтом буфете при станции Бутово. Кушали много с каких-то сверкающих легких тарелочек из фольги, все больше вареные вкрутую яйца и селедку на черном хлебе. Запивали северным сиянием и 3,62. Бутылки Кармадон брал с пола и будто бы из-под штанин. Бутовские любители интересовались, откуда водка в воскресный день. Данилов объяснял, что с платформы «Катуар» Савеловской дороги. Там нынче торгуют. Любители тотчас бежали к электричкам, имея в виду платформу «Катуар». И тут Данилов понял, что они впятером жуют шпроты уже не в Бутове, а в буфете станции Львовская. «Эдак мы скоро в Туле пряниками станем угощаться». Потом были и пряники. В глазах Кармадона и в его губах, когда он задумывался и не жевал, было что-то разбойничье, затаённое, было и высокомерие, и брезгливость была. Данилов понимал, следовало ждать от Кармадона какой-то выходки, уже не ухарской, а расчетливой, и как бы эта выходка кого не погубила. Однако, когда Кармадон кушал железнодорожные угощения, пил сияние, он делал это с удовольствием и таким аппетитом, так вкусно, что Кудасов, уж на что был гурман и привереда, а и тот, увлеченный азартом Андрея Ивановича, одно за другим проглатывал яйца вкрутую. Пил Данилов поневоле, пил, но все же замечал, какими глазами Кармадон нынче глядел на женщин. Голодные это были глаза, жаждущие, В иные мгновения, особенно когда буфетчица плыла над пивной пеной положительной грудью, глаза Кармадона отражали страсть и волненье в кипучей крови. Многие женщины, попадавшие в поле зрения Кармадона, трогали его, но, пожалуй, буфетчицы и официантки более всех. Все в натуре Кармадона, видно, так и требовало нынче упоения и реванша. Земский, казалось, был уже не здесь, а неизвестно где, но и то обратил на это внимание. «Андрей Иванович!» — толкнул он в бок Кармадона в буфете платформы «Шарапова охота». «Да вы не теряйтесь, и она на вас глазище пялит. Вон уже и сыру лишний ломоть вам на блюдце положила. Вы не робеете, а прямо на штурм!» «Нет», — тихо сказал Кармадон, — «она хороша, но у меня нынче есть дама сердца. Она одна и более никто. Но это потом, потом». С той минуты он стал глядеть на женщин скромнее и прохладней. А Данилов почувствовал, что слова Земскому сказаны всерьез. Впрочем, может, ему и впрямь с буфетчицы начать для разгону. — рассудил Данилов. Тут же он взволновался. «Какая же это такая дама сердца? Неужели Клавдия?» «Что же, Клавдия умела любить», — подумал Данилов с неожиданной нежностью к прежней жене. Отчего-то Данилову стало тревожно, но не из-за Клавдии. Однако тут же в их прогулке началась такая кутерьма, такая полька-кадриль, такая катавасия, что и мыслям о женщинах в голове Данилова места не осталось. Может, именно это и был Кармадонов разгул. Опять пили, опять кушали, опять пели, и то куда-то ехали, а то стояли на месте. Ехали все больше в вагонах-ресторанах. А стояли опять в станционных буфетах, возле пластмассовых столиков или просто у стен. «А что?» — решил Данилов. «Давай-ка и напьюсь. Или хотя бы притворюсь пьяным. Если сегодня мне придется принимать условия и ставить подпись, я потом всегда смогу сказать, что был нетрезв. Я и свидетелей приведу». Земский и водопроводчик Коля были уже в блаженной невесомости, но на ногах держались, производили движение, иногда участвовали и в разговоре, и уж, конечно, рты открывали по делу. Кудасов все еще шевелил усами и был, видимо, чем-то удивлен. Неясные думы порой бродили в нем. Думы эти Кудасов гнал, набрасываясь на пищу, возникавшую вблизи него. И пища-то была одна — все те же шпроты на черном хлебе, ломтики селедки при вареных яйцах, корейка в черных и рыжих точках, куски вареной курицы с костями, которые раньше в птице не водились, фигурные пряники подмосковные булыжной твердости, сыры, словно бы из сплошной корки, правда, с дырочками, и пирожки с котлетой. В вагонах-ресторанах было приятней, и сидели, и куда-то ехали, то в одну сторону, то в другую. К сырам и сельди имели еще борщ в металлических мисках и рыбу хек с гречкой, а то и зеленый горошек. При этом Андрей Иванович опять так набрасывался на угощение, с такой жадностью уничтожал их, что и все в компании проявляли жадность к железнодорожной еде, словно выросли в будке путевого обходчика. Шла какая-то сладкая жизнь. Один вагон-ресторан прекратил прием гостей из-за их компании, а продуктов в нем было захвачено до станции «Минеральные воды». Оказалось, они в экспрессе «Самара», и там ресторан скоро вышел из строя. Закрылись и два «Голубых Дуная» на Казанской дороге. Данилову было удивительно. «Куда же это в него-то? Да и в нас!» «Ну ладно, Кармадон пусть, дорвался заяц до капусты, ему и надо. А мы-то что?» Данилов покачал головой, но тут же проглотил вареное яйцо, а Кудасов — два. Мимо их буфета прошел приписанный к Подольскому мясокомбинату состав со свиньями. «Ну, сейчас одного вагона не досчитаются», — подумал Данилов. Видно, догадка его была справедливой. В буфете тотчас же возникло множество тарелок с корейкой в черных и рыжих точках, явно от прошедшего состава. «Это Кармадонов разгул», — задумался Данилов. «Или он еще впереди? И когда учудит-то Кармадон что-нибудь?» Данилов был уверен, что Кармадон учудит, но теперь он размышлял об этом без тревоги и дурных предчувствий, а лениво и благодушно, словно прикидывал, когда же, наконец, Кармадон дернет хлопушку за ниточку.